В здание школы заходить не стали, и так все увидели, а поехали посмотреть, что там за стадионом. За стадионом был высокий забор, куча новых, не успевших потускнеть ангаров и... Да ладно, я даже угадывать не прошу, без вариантов. Рынок это был. Свеженький, с пылу, с жару, очередной нерусь-карапуз, рожденный во благо становления грядущего халифата. Тоже вполне себе веяние времени, базовая ячейка иноземной экспансии. И, как водится, собственно, рынок лишь отчасти. А на самом деле производственная площадка для обеспечения дорогих москва-чкалинцев наидреннейшим ширпотребом. — А на карте нету, — удивился Федя. — То есть что же это получается? Когда печатали «Атлас», тут еще хрущевки стояли? — Да, стояли. И люди жили, и детишки ходили в спортивную школу, набирались сил и крепчали. И вообще, пора уже перестать удивляться по этому поводу. Все вполне привычно и тупиково удручающе. До дома далековато, время дорого. Я отправил Гене сообщение, специально определенным для таких случаев способом. То есть тиснул с коммуникатора на японский портал. Да все тот же, дохуя. Русские борзые в хорошие руки. Срочно. И я гудил звездорванцев. И уже после этого поехали обедать. У нас с Геной уговор. С 8 утра по полуночи каждые 2 часа заходить на этот портал на предмет своевременного обнаружения каких-либо нештатных сообщений, типа того, что я сейчас отправил. Но Гена человек занятой, так что может и забыть. Я, например, человек не особо занятой, забываю, конечно же, регулярно. Пока, правда, от этой приятной безалаберности никто не пострадал. Не было экстренных вариантов, но... Не успел додумать, позвонил Гена. С какого-то совершенно левого телефона и, судя по акустике, откуда-то из тайного бункера или мрачного замкового подземелья, все там у него резонировало и отзывалось глуховатым эхом. Нехитро шифруясь, я быстро изложил суть проблемы. Больные детишки нас полюбили и теперь готовы поделиться своими ржавыми игрушками. Осталось найти люльку, куда их складывать. Есть вариант. Наш Аленкин охранник давеча болтал про спорт пережиток социализма, что отъехал под крыло плутоватых турок. Да-да, я понял. Минуточку. Гена взял тайм-аут на 9,5 миллиардов наносекунд. Для тех, кто сейчас возмутился, напомню. Нано — это вам не хухры-мухры, а последний писк сезона. После чего пригласил. Ладно, давайте сделаем так. 5 вечера подъезжайте к Аленке. Почему к Аленке? Потому что Паша на работе. Не стоит злоупотреблять. Там у него и так не все гладко. Ну, не знаю. Я покосился на чеканный Федин профиль. Подозреваю, у нас это местечко может вызвать некие неприятные ассы. Да никто не собирается там сидеть, перебил Гена. Пашу вызовем, быстро переговорим в машине. Я его сейчас предупрежу и проинструктирую. Ладно, к 5 будем. Заехали домой, пообедали. Выразили Ленке соболезнования по факту затянувшегося возвращения из ее тягучей, транковосхитительной туманности в нашу гадкую реальность, оккупированную вельможными ворами и сановными негодяями. И тут Борман Рома нас озадачила. Оно попросилось на елку. Ну вот, здрасте вам. Только что я их вам нахваливал. Юнги наши, такие взрослые, да рассудительные. А детство-то, оказывается, никуда и не делось. Вот оно, в... Одним словом, на месте, где надо, и вполне себе играет. Рома, видя наше замешательство, выступил в ипостаси продуманного организатора. Бойко изложил поэтапный план мероприятия и категорически заверил, что все будет под контролем. Кинотеатр, утрата, кафе никогда, елка на площади неудачного экзорцизма, предполагаемое время возвращения 2 часа ночи. — А девчат где взяли? — хитро уточнил Федя. — Каких девчат? — моментально покраснел Борман. — Каких девчат? — передразнил Федя. — А то я вас не знаю. С чего бы это вдруг вам втемяшилось на елку переться? — Ну, познакомились, когда интифаду мониторили, — признался Рома. — Спортсменки. В Лезгов-то учатся на первом курсе. — Спортсменки, говоришь? Рома умница, для Феди это хороший аргумент. Вот что, не хочу быть сатрапом, ставлю вопрос на голосование. Тут Федя хитро прищурился на педагогически суровую Ленку. Итак, кто за то, чтобы отпустить мелких даунов на елку? Проголосовали в 3 лица. Я за, Федя против. А Ленке было поровну. Она еще не совсем выплыла из туманности, но сидела напротив меня и бездумно подняла руку, повторяя мой жест. В общем, Федя насчет Ленки не угадал. Ну, блят! Идите, дети мои, торжественно объявил я. Плещитесь и размножайтесь. Никаких размножений! Сурово нахмурился Федя. «Аптека за углом, и помните, если где-то влипнете, вытаскивать вас некому. Разве что подъехать по-быстрому, перестрелять там всех. Так что прежде чем накатить кого-то в дыню, 2 раза подумайте». Каленки подъехали в 17:15. Я же говорю, праздники пробкам не указ. В числе опоздавших мы были не одни. Гена тоже задерживался, и Паша успел замерзнуть, ожидаючи нас на крылечке в фирменной пижонской тройке. «Давай в машину», — сухо бросил Федя, приоткрыв дверь. Паша подхватил прислоненный к стене фибровый чемодан, поспешно спустился по ступенькам и сел в салон нашего хитрила. «Классный чемодан», — одобрил я, стараясь сгладить неловкость. Федя не протянул Паше руку и даже не снизошел до тривиального привета. «Такие сейчас уже не делают. Куда-то собрался?» «Это вам!» Паша похлопал по крышке чемодана и уложил его на соседнее сиденье. «Как завалите меня, откройте, там все. Ну, в общем, сами увидите». «Понял», — машинально кивнул я. «Нет, погоди, нифига не понял. А мы что, собираемся тебя валить?» «Ну, вам виднее?» Голос Паши заметно дрогнул. «Я же теперь типа того, предатель, короче». «Не понял хумора», — мрачно буркнул Федя. «Ты че, бухой?» «Я трезв», — также мрачно ответил Паша. Да плюс еще с какой-то неприсущей ему доселе надрывной ноткой в голосе. «Но я же теперь типа предатель? Вы же этих, ну, всяких там, которые предатели, вы же их того?» Федя включил в салоне свет, и мы, не сговариваясь, развернулись, чтобы глянуть на Пашина личика. «Вы знаете, нет, он не шутил». На обычно бесстрастном Пашином лице можно было прочесть целую гамму эмоций. Смятение, скорбь, страх, а также вполне искреннее раскаяние и готовность к немедленному самопожертвованию. Учитывая тот факт, что в норме на этом личике отражается одно из 3 желаний – бить, жрать и размножаться, это было сильно и крайне необычно. «Паша, ты чё, совсем ё...» — громко возмутился Федя. «При чём здесь эти и ты?» «Ну как, они предатели, и я?» «И кого же ты предал, дубина?» «Ну, дубина, пошел к Мамеду работать, амнундак, это факт. Но ведь за это не убивают, Паша, очнись. Нажремся как-нибудь, я тебе за это в бубен закатаю, и все, вопрос исчерпан». «Погоди-ка», — сообразил я, — «а Гена тебе не сказал, зачем мы едем?» «Нет». Паша, похоже, все еще не верил, что все обошлось. Голос его был тусклым и безжизненным. «Сказал, в пять, будь один, чтобы никто не знал». «Нормально, да? Мы уже у своих же братьев имеем репутацию людоедов. Паша вполне серьезно предположил, что мы можем его шлепнуть».